Глава 19. Валерон долго сидеть там не стал, вернулся быстро и сразу протявкал: «Они точно на тебя злоумышляют, значит что?» Он с такой надеждой на меня посмотрел, что стало жалко его обламывать, но пришлось. «Значит, мы повесим на их артель кражу осколков реликвии. Для этого ничего из их экипировки пострадать не должно, и они должны уйти рано утром из города». Валерон задумчиво поскреб лапой по столу, на котором сидел. «Что-то уже спер?» — обреченно спросил я. «Почему сразу спер? Получил с них небольшую компенсацию. Большую без согласования с тобой не рискнул». Он выплюнул два новехоньких контейнера. Причем объема куда больше того, что я купил у Коломейка. «Убери их с глаз моих!» — схватился я за голову. «Как я это буду легализировать?» «Съездишь в соседний город. Скажешь, там купил. Они новые, на них нет никаких меток. Ты же говорил, что контейнеры тебе нужны, и что мы грабим тех, кто нас грабит и убивает. Они пытались и то, я в своем праве!» Он насупленно на меня посмотрел. «Господи, такая мелкая собака и такая вороватая!» «Не возвращать же теперь!» — я вздохнул. «Вечером, как стемнеет, прогуляемся мимо княжеского дома. С какого расстояния должно взять заклинание? За ограду лезть не придется? Не дай бог решат, что я воспылал чувствами к Наталье Васильевне». Валерон опять задумчиво поскреб лапой, но теперь уже задней за ухом. «Может, это неплохо, если подумают. Какая-никакая причина для прогулки мимо?» «Я в трактир зайду, что у ворот. Они допоздна работают». «Поесть — это правильно», — успокоился Валерон. «На меня возьмешь?» «Разве что на вынос. Ты, друг мой, Валерон, сопровождаешь меня так, чтобы никто не видел. Но ты так и не ответил, на каком расстоянии работает слияние». «Сам посуди, откуда мне знать?» «Ты же разобрался со слиянием?» «Если я понимаю, как что-то работает, — напыщенно сказал Валерон, — это не значит, что могу определить расстояние, на котором это сработает». «Понятно. Будем определять экспериментальным путем». Было желание пойти к Демину и поругаться. Конкретно он меня подставил с этим домом и даже не предупредил о возможных проблемах. В то, что он не подумал, я не верил. Скорее, спихнул проблему на меня. Но после поединка с менталистом я до сих пор чувствовал себя разбитым. Не сходить ли действительно к целителю? Будет свидетель. Последнее я сказал вслух, поэтому Валерон горячо меня поддержал в надежде, что ему что-то перепадет из энергии. У меня было подозрение, что брал он чуть больше, чем нужно для перехода в бесплотную форму. Но подозрение к делу не пришьешь. Я немного посидел после отъема энергии для Валерона и побрел к целителям, взяв с собой деньги, потому что был уверен, на меня княжеский указ о бесплатной помощи не распространяется. Так и оказалось. Бесплатными были только последствия нападения потусторонних сущностей. За свой осмотр заключения я выложил целых 5 рублей. Но главное, целитель зафиксировал нападение менталиста. Такая бумажка в моем положении — ценный актив. С этим бы сейчас в полицию, но я решил дождаться утра, чтобы вражеская артель благополучно ушла. Поэтому пошел сначала на лекцию по зоне, а потом к Демину. «Петр?» — удивился он. «Мы же в зону больше не ходили». «Да я не по этому поводу, Егор Ильич. Ко мне заявились люди, утверждающие, что они собственники дома». Демин смутился. «Ента артель, оставь его, что ли? Врут они, как сивый мерин, как есть врут. Дом за нами остался. Иначе и не оформили бы в конторе княжеской». «Почему о проблеме не предупредили?» «Так ведь кто знал-то, что они такие наглючие? Им же отказали везде. И на что рассчитывали, непонятно». «На влияние на разум у Осипа. Он меня под контроль пытался взять. Говорит, дом отдай и иди с нами завтра в зону». «Да ты че?» — вытаращился Демин. «А ты?» «А у меня защита от воздействия на разум 2-го уровня. У Осипа этого кровь из носа пошла, и они оба слиняли. Двое приходили». «Поди второй сам Остафьев». «Не представился. Крупный такой мужик, насупленный вечно и с черными глазами, который из-под бровей зырк-зырк». «Так-то похож», — согласился я. «Только под такое описание в Дугарске половина мужиков подходит». «Да он это», — убежденно сказал Демин. «Федька с Оськой завсегда вместе ходят». «Значит, Оська разумник? Во как они Степана-то выманили! Ты в полицию сходил, заяву написал?» «Они сами ко мне пришли». Я описал Демину визит полицейских и высказал свои соображения о коррумпированности одного из них. «Ага, Ходят слухи, что Михайлов их покрывает. Только мы не ловили его ни разу за руку, мрачно сказал Демин. До целителя дошел? Дошел. Воздействие на разум подтвердил. Это хорошо. Вот че. Сегодня не ходи туда. Завтра мы с артелью с утра пойдем все, и ты с нами. Почему сегодня не идти? Сегодня как раз Михайлов там одежурит. Засунет кудысь и не найдет никто потома. И вообще, паря, посиди пока у меня, я до мужиков сбегаю, перескажешь им все. Манька! Неожиданно гаркнул он, а когда баба высунулась, сказал уже ей: «Спроворь гостю чегось!» Я сразу вспомнил, что собирался в трактир. Идти туда с полным пузом? Да не надо, я не голоден. «Да кормить не собираюсь, а чаю посиди попей покуда», требовательно сказал Демин, проводил меня в избу, убедился, что его баба раскочегаривает самовар, после чего только ушел. Манька неприязненно на меня зыркала не хуже Астафьева и поить чаем не торопилась. Настолько не торопилась, что когда она мне наконец налила чашку и с недовольной рожей поставила передо мной, артель Демина уже в полном составе явилась. Тут она зашевелилась шустрее. Выставила по чашке перед каждым, да еще и блюдо с пирожками притащила. Малюсенькими на один укус, но вкусными. Пока я пересказывал, пирожки сживали все. Слушали сосредоточенно, также сосредоточенно челюстями шевелили. Нет, чтобы все разговоры вести после еды. «Че скажете?» — спросил Демин, когда я замолчал. «А чего говорить? По всему выходит, что мы Петра обманули?» — мрачно сказал Тихон. «И не просто обманули, а он из-за нас еще и пострадать мог. Не дело это». «Не дело», — дружно согласились остальные артельщики. Были они все примерно одного возраста. Этакая сплоченная бригада, которой все равно, что заготавливать, лес или потусторонних сущностей. Было хорошо заметно, что они привыкли доверять друг другу и решения принимали совместно. «Значится, все согласны?» — спросил Демин. Дождавшись от каждого солидного кивка, он обратился уже ко мне. «Петр, тут, значится, такое дело. Я не думал, что Астафьевские на тебя попрут. И никто из нашинских не думал. Видать, слухи собрали, что ты ничейный и один живешь, вот и решили, что провернут по-быстрому, никто не заметит и не поймет. Дом-то, считай, без соседей-то переча. Мы с мужиками обсудили и решили, что вина наша все равно есть. Поэтому возвращаем тебе 50 рублев. Хошь деньгами, хошь сырьем с тварей». Предложение было щедрым. Прям видно было, как Демин отрывал столь дорогие его душе деньги прямо от сердца, с кровью и мясом. Во всяком случае, именно это было написано на его физиономии. «И еще», — продолжил Демин, — «ночь мы у тебя отдежурим, а утром всем гуртом идем в полицию». «Не уйдут утром-то», — забеспокоился один из артельщиков. «Не-а, они никогда на следующий день не идут. Отдыхают, слухи про изменения в зоне собирают, а Вилаж всякие железяки ремонтирует. Так что, Петр, берешь деньгами или сырьем?» Варианта, что я встаю в позу и гордо отказываюсь, Демин не предлагал, хотя явно опасался именно его. Для него честь артели имела значение, и мое мнение могло сильно повлиять на имидж деминской артели. Сырьем, решил я. Причем конкретным. У меня схема арбалета есть, там можно обычные детали использовать, а можно с механизмусов. Лучше второе, потому что изделие будет у меня первым, и с ним я могу получить бонусы. И лучше делать что-то полезное. «На продажу соберешь?» — оживился один из артельщиков. — Для себя покрутил я головой. Продавать не буду. — В зону собираешься? — Пока для самозащиты, а там посмотрим, — честно ответил я. — Дорого все очень, а прокачать хочется и то, и другое. — Не надо все прокачивать, выбери то, что нужнее, — предложил один из артельщиков. — А как выбрать? Взять ту же артефакторику. Вложить я могу заклинание того уровня, которым владею сам, не выше, — напомнил я. И кому нужна моя искра второго уровня или щит первого? «Воздушный щит Коломейка дал», — сразу определил Демин. «Любит он такую бесполезную фигню давать. Щит здесь почти не падает. Здесь больше по тени и огню. Земля токмос механизмусов падает. Еще природу выбивают, но енто надость до леса тащиться». «С деревьев падает», — усмехнулся я. «Там а такие деревья, что пока нарубишь его в щепки, то всей артелью вспотеешь. А так-то из них как раз в артефакты деревянную часть и берут. Так что, если хочешь правильный арбалет собрать, деревяшка оттуда надобна». Что-то такое было указано и в схеме, причем с перечислением видов деревьев, которые стоит использовать. А в учебнике было написано, что если создавать из качественных материалов, то существует высокий шанс получения первого изделия с дополнительными бонусами. Если все детали с зоны, то вообще стопроцентный. Вы туда не ходите? Невыгодно. Кристаллы падают редко, навыки, сам понимаешь, в них еще реже бывают. Если алхимический заказ есть, тогда идем, а так нет. В одиночку реально нарубить? В одиночку там от окма помереть можно, уверенно ответил Демин. Идти туда надость с топором, причем усиленным, а не обычным. Может, с собой возьмем, предложил Тихон. Разок, дерево добыть. Гряд из добытого собственноручное оружие первостатейное выходит. Маршрут простенький, по нему как раз приезжающих за приключениями водят. Демин почесал ухо и задумался. «Можно», — решил он, — «туда и обратно как раз денек. Когда от алхимиков заказ будет на листья или иную травяную дрянь, тогда сводим. Просто так не пойдем ради развлечения. И парню нужны будут и артефакты, и оружие». «У меня сабля есть». «И валерон, который куда посерьезнее сабли». «Козырев тебя хвалил, но одной сабли мало. Топорик нужен, от оружейника, с рунами». «На прокат дадим», — влез Тихон. «Артефакты свои дам, старый набор». «Я топорик дам. Как раз недавно сменил, старый не продал», — прогудел один из артельщиков. «Новый у тебя хороший, Матвей», — с долей зависти сказал Демин. «И зачарованный, и с улучшениями». «Ну, дык я столько копил на него», — пробасил Матвей. «Старый тоже хороший, и с рунами нужными, все честь по чести». «Ну вот», — радостно сказал Тихон, — «все есть. Что там, сходить туда-обратно чисто для страховки?» «Обувка из чего хорошая нужна», — заметил Демин. «У меня ботинки из нонкапа». «Это ты правильно вложился. Дорого, но того стоит. А по одеже усиленной?» «У меня обычная. Я ж в зону не собирался». Честно говоря, они своим предложением застали меня врасплох, потому что я действительно в зону не собирался. Но, насколько я понял, предполагался этакий лайт-режим, практически туристический. Добрести под присмотром до леса, помахать там топором и назад. «Жилетку свою дам», — расщедрился Демин. «Все, решено, сводим. Ты сейчас домой?» «До трактира хотел дойти. Готовить сегодня сил нет». «Значит, и провожатый с тобой пойдет. И подежурит в доме-то». «Да вряд ли они сегодня появятся. У их Осипа кровь из носа пошла». «Они мстительные твари, а у тебя из соседей сейчас никого». «Может, вернуться?» «Да нет, там оба дома на продажу выставлены. Да кому они нужны?» Мне почему-то сразу вспомнилась идея Валерона о развитии собственной империи, начинающейся с закупки соседних участков. «Империя мне была не нужна, а вот соседский отапливаемый кирпичный сарай очень даже. Потому что тот, в часть которого Валерон мечтал заселить кур, не был рассчитан на работу в холодное время». «И много просят?» «Хошь, сходи в контору, да узнай», — ответил Демин. «Тоже интуиция?» «Тянет купить». «А с тем большим кристаллом получил чего?» «Не использовал пока», — ответил я. «Потому что для поддержания легенды об интуиции нужно было получить с кристалла сродство к чему-либо. Но тень с механизмусов не падала, как и природа, только сродство к земле. А его у меня не было». «А чё так?» «Страшновато. Вдруг там ничего нет, а я столько заплатил. Пока не использовал, есть уверенность, что купил не зря». Они засмеялись, но по-доброму, как будто каждый мог представить себя на моем месте. «Не нужен тебе второй дом. За год-два Дугарск зона поглотит, и ты свои деньги потеряешь. Там от окму Степана было отопление на магии, у соседей на дровах». «Мне рабочее отапливаемое помещение нужно на зиму. Вот и подумываю, может, сарай кирпичный получится отдельно купить?» «Поспрашай. Сарай точно дешевше дома обойдется. Вроде все обсудили». Демин обвел всех взглядом, но возражений не было. «А вот вопрос у меня был. Из разговора полицейских я понял, что одного из астафьевских навык украли. Разве это возможно?» «Возможно. Другим навыком. Токма он редкий очень, — сказал Демин. За это время у нас в Дугарске токма один с таким даром был. Он с какой-то вероятностью тырил навык у тварей». «И как? Сильно помогло подняться?» — заинтересовался я. «Прирезали его. Кто, так и не нашли. Возможно, тот, у кого он важный навык спер? Не исключено, хохотнул Матвей. Стырь у меня кто-нибудь устойчивость к воздействию на разум, когда она еще первого уровня была, я бы тоже из себя вышел. Он не дрался же ни с кем. Все знали о его особенности. Токмо с тварей тырил. А что с них можно стырить? Удивился я. С тех же механизмусов. С механизмусов всякое усиление тела падает. Сила, скорость, уклонение, меткость. Начал перечисление Демин, заставив меня тяжело вздохнуть. Че, паря, решил, что нужны все? Мы тоже по первости на себя почти все кристаллы спускали, да только мы выгоднее качать навыки так в походах, а кристаллы на продажу. Сотку кристаллов на уровень поди-ка выложи, ежели на Йенти деньги цельный дом купить можно. Вот и задумайся, что важней-то. Важней умение работать оружием, важно пробасил Матвей и огладил окладистую бороду. Как настропалишься, навыки сами могут появиться. И по силе, и по ловкости, и по уклонению. И дальше качаться тоже сами. Вон, а как у тебя механика. Поди взял навык какой по механике. Ремонт второго уровня уже похвастался я. И без всяких кристаллов, верно? Какое-то время они делились со мной накопленной в Дугарске мудростью. Слушал я внимательно, и только лишь когда они стали повторяться, спохватился. Я пойду, наверное. До свидания. Матвей, проводи, распорядился Демин. На краю слышимости раздалось тоненькое хихиканье, подозрительно похожее на смех. Весело Валерону. А мне вот думай, как выкручиваться. Отказаться от сопровождения не получилось. Матвей напрочь игнорировал все мои доводы, бурча в ответ. Главный сказал охранять, мое дело маленькое — выполнять. Пришлось смириться и попытаться хотя бы информацию с него получить. Разговор зашел о топорах, один из которых висел у Матвея на поясе. Руны там были и на топорище, и на голове, и немного подсвечивались от напитывающей магии. Работал Матвей с топором давно и был фанатом этого оружия. «Сабля — это баловство одно», — говорил он. «Топор куда надежней. Там свои приемы есть, как и в любом другом деле». «Научите?» — попросил я. «Урок оплачу». «Ну, так так покажу. Нам же еще тебя вести за деталями для арбалета. Так лучше, чтобы ты не просто грузом был, а защитить себя мог». По дороге мы завернули к конторе, где висели объявления, в том числе и о продаже домов. Нашел я и соседский. За него просили 500 рублей, и в объявлении другими чернилами сделали приписку, что по отдельности ничего не продается. Видно, сарай приглянулся не только мне. Эх, печаль. Пока я просматривал объявление, начало темнеть, и мимо княжеского дома мы проходили уже в надвигающихся сумерках. Повод задержаться у меня появился сразу. Из приоткрытого окна доносились звуки пианолы. «Это ремонтировал?» — спросил Матвей. «Это». «Хорошо звучит?» — гордо спросил я. «Хорошо», — согласился он. Я отправил заклинание слияния осколков и недолго постоял, давая им возможность собраться в Валероне. Я не видел, чтобы что-то вылетало из дома, но печать резко перестала жечь, поэтому понадеялся, что все сработало. Это было бы идеально. У меня собранная реликвия, а у Астафьева и компании обвинение в ее краже. Музыка прекратилась, и мы пошли дальше. Может, и хорошо, что Демин отправил Матвея со мной. Есть свидетель, что я ничего не делал, просто музыку слушал. В трактире мы надолго не задержались, только поужинали за общей беседой, из которой я узнал, что походная жена есть только у Демина. Остальные с бытовыми вопросами обходятся сами. Честно говоря, я тоже предпочел бы, чтобы стирал и готовил кто-то другой. Здесь самая прогрессивная стиральная машина — это стиральная доска. Мой чистящий артефакт использовать было нежелательно. Слишком хорошо выглядела после него одежда. Не соответствовала моему нынешнему статусу. Привлекала ненужное внимание, поэтому столь полезный девайс валялся без работы. Когда пришли в мой дом, я сразу показал Матвею, что спать ему негде будет, и предложил идти к себе. «Я спать не собираюсь, а», — ответил он. «Мне Егор чего сказал?» «Бдить. Вот и буду тебя охранять». «Иначе как?» «Иначе никак». Поняв, что отделаться от него не удастся, я плюнул и направился в сортир, где за закрытой дверью пообщался с Валероном, предусмотрительно оставшимся в бесплотном состоянии. Реликвия в нем собралась, но вот незадача. В ней не хватало одного большого куска, а еще наблюдалось много мелких щербин. Как бы ни пришлось для активации собирать все мелкие куски. «Они же в зоне!» Этого я и боюсь. Если нужно будет идти, отложишь на зиму. Активность тварей будет поменьше. И вообще, может, когда большой вставится, все загладится и можно будет активировать?» — предположил Валерон. Тявкал он неуверенно, больше чтобы поддержать меня, поскольку мы оба понимали, тащиться придется. Разумеется, когда вставится последний большой кусок, потому что без него поход смысла не имел. И где мы его возьмем? Откуда мне знать, кому Куликовы могли недостающий кусок презентовать? «Может, жениху старшей дочери? Напросись к ним на танцы!» — жизнерадостно предложил Валерон. Идея была так себе. Не вдохновляющая совсем. «Подожду до утреннего скандала», — решил я. Пока с выполнением божественного задания можно было не торопиться. После сбора частей реликвии печать перестала доставлять какие-либо неудобства. Зато появилась уверенность, что для активации придется тащиться в зону. Именно там валяются мелкие осколки, которые Куликовы не собрали, поскольку пришлось драпать из быстро расширяющейся зоны.